Ты прекрасно понимаешь, что наш старина Джо, рыжий бакенбарды, цел и невредим, и скоро вернется и женится на тебе. Он достаточно для этого глуп. Другое дело, что я бы лично предпочла остаться старой девой, чем получить такого мужа.